Вы слушали книгу Олега Мазура «Морковь против рака и других 65 болезней». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, сентябрь, 2006 год.